Надя. Потом была лекция на тему личных границ и свобод. Потом он не выписал выговор. Он всегда мне выписывал гадости, если я нарушала правила нашей игры. И всегда грозил уволить. А правила были до банального просты. Жена обязательно должна быть счастливой. Муж — творец этого счастья. Но для творчества ему нужно вдохновение. Музы. У всех должно быть пространство для маневров и свобода. Свобода эта заключается в том, что муж должен обеспечить, а жена не должна себе ни в чем отказывать. Как только девушки начинают экономить на собственных желаниях, здесь женскому счастью и приходит конец. Жена — солнце, она не должна бросать тень. Никакой ревности и никаких капризов. Ты же помнишь, ведь мы об этом говорили неоднократно. Хватит анализировать, Надежда. Это делает тебя несчастной. Подумай, что происходит с девушкой, которая попадает в рабство такого несчастья. Она уже не задается вопросом, почему же я так живу, потому что рядом нет никого, кто мог бы взять все анализы на себя. Никого, кроме одного унылого гения, который стал рабом собственного эго. Раб всегда стремится поработить близкого, это закон рабства. Я за свободу личности во всех ее проявлениях. «Зачем тебе любовница, Феликс?» — внимательно выслушала его жена. «Чтобы любила? Разве моей любви тебе недостаточно?» «Выходит, что нет. Она вгоняет меня в рабство. При всей своей любви к тебе я не хочу быть рабом, понимаешь? Ты думаешь, что твоя любовница сделает меня счастливой?» «Не моя любовница, а свобода от предрассудков. Это опасный эксперимент. Послушал бы ты себя со стороны. Мне нужны права на любовницу. Я не хочу со стороны, я хочу изнутри. Ты даже не представляешь, какие муки меня будут грызть, как стая голодных волчиц, они набросятся на меня. Ну как же ты меня не понимаешь, Надя?» «Я понимаю. Ты не хочешь мне лгать, но хочешь любить меня, а спать со всеми. Хорошо, давай попробуем. Вряд ли это сделает меня счастливой. Я просто закрою глаза, как при поцелуе, чтобы не видеть, кого целуешь ты. Ты редкая женщина. Редкая дура. Это правда. Если только на таких условиях я могу находиться рядом с гением, то пусть так. Только помни, что случилось с Буниным, который притащил домой любовницу. Что? Его жена влюбилась в маляра, который красил им дом. И потом им пришлось жить вчетвером. Как смешно. В маляра? Значит, она мечтала о художнике, а не о писателе. По большому счету, какая разница, художники, писатели и те, и другие пишут? Уже никакой, когда тебе так описали жизнь. Не то слово, прямо в душу сходили по-маленькому. Ну, согласись, неужели гению непозволительны мелкие интрижки? Не надо их принимать близко к сердцу. Принять можно, но возможны осложнения. Ты хочешь сказать, что ты тоже какое-нибудь притащишь? Откуда мне знать? Я же свободна, а ты не будешь ревновать. Не буду. Вот это и обидно. Женщина хочет, чтобы ее ревновали, в отличие от мужчины. Ну хорошо, я сделаю усилия над собой. Пусть только это будет не маляр ради всего святого. Пусть главное, чтобы тебе было хорошо. В чем я начинаю сомневаться? Хватит ли у тебя на всех любви? Нежна, я люблю только тебя. Все остальное лишь моя теория, которая должна вывести нас напрямую, где мы всегда будем молодыми, красивыми и свободными. Кривая, я бы сказала, серпантин, по обеим сторонам которого пропасть. Я даже представляю, как изменится моя походка. Я не смогу шагать широко, чтобы не сорваться, начну мельтешить и все время вилять хвостом. Не будь пессимисткой, будь авантюристкой. Пока ты открываешь мне космос, я готова к полетам. Но знаю, что как только твои глаза, глядя на меня, перестанут сверкать так же, как сейчас, мой мальчик, мой звездный мальчик, я уйду в другую галактику. Пока я подпитываюсь сиянием твоих глаз, их голубой свет делает меня действительно счастливой, не гаси его. Свет его был таким ярким, что затмевал всяких лаборанток. Когда я застилала постель, я просто думала, что вместо простыни застилаю очередную девушку, очередную красивую простыню, на которой спать удобнее. Мне не было жалко. Но позже начались перебои со светом, он пропадал то и дело, пока не пропал вовсе. Глаза его гениальные перестали гореть при виде меня. Более того, мы стали спать отдельно. Он лишил меня своего космоса, теперь я жила только в своем. Меня это стало душить, убивать, будто там кислорода было в разы меньше. Надюша, сегодня вечером ко мне придет лаборантка. Нужно будет поменять белье. Новая соска? Как ты сказала? Соска. Я могла бы сказать и жестче. Что-то случилось? А ты ослеп? Нет, но мы же договорились. Да, но твои глаза, они уже больше не любят меня. Любят, как не любят. Просто мне нравятся красивые женщины. И другие красивые женщины. Исправил он свою ошибку. Я хочу изучать и их красоту, а не только твою. Что там может быть особенного? Две сиськи и одна дырка. Вот и весь набор. Да что с тобой сегодня, Надя? Я тебя не узнаю. Я изменилась. Взяла я в руки чайник и стала набирать в него воду. Ты зачем чайник взяла? Отодвинулся подальше от меня Феликс. Хочу чаю выпить. Я думал, хочешь бросить в меня. Больно надо. Больно не надо, улыбнулся Феликс. Он явно хотел погасить пожар моей души. «Хватит со мной так общаться», — поставила я на огонь чайник, — «я тебе не лаборантка». «Мне кажется, можно было на огонь не ставить еще немного, и он закипел бы у тебя в руках. Все смеешься, а мне вдруг стало не смешно. Мне вдруг надоело стелить для твоих шашней постель, готовить тебе ужин, говорить тебе приятности. Все это стало отравлять меня, я даже не знаю почему. Я почувствовала вдруг, в каком лживом болоте оказалась». А квакать дальше я не хочу. Давай после поговорим, сейчас уже Ксения должна прийти. Ах, Ксюша, это твоя любимая. Ты моя любимая, ты. Что она делает такого, чего я не умею? Мне противно это слушать, дорогая, это бесчеловечно. А мне не противно, думаешь, чем она так хороша? Что ты к ней привязалась? По крайней мере, она здесь появляется чаще других. Я не заметил». «Ты же свободный человек, давай расскажи. Она бомба, просто бомба. А я бревно? Я такого не говорил. Она бомба, а я бревно. Так вот, я никуда не уйду. А вы вместе с Ксюшей снимите себе комнату в отеле. Я больше не намерена содержать бордель в своем доме. Все закрыто. Где логика, Надя? Мы же с тобой муж и жена, ты же желаешь мне добра. Неужели тебе жалко для меня каких-то чужих нам женщин?» Я же люблю тебя и только тебя по гроб жизни. Это все твои гнилые слова. За ними ничего не стоит, кроме моих слез. Перестань, ты же первая прибежишь извиняться и просить прощения потом, как это было уже не раз. Будешь умолять меня на коленях и просить наказать тебя. Я не стану сегодня штрафовать тебя, но и ты перестань ревновать по пустякам. Ты прибежишь, ты, я никуда не уйду отсюда». «Хорошо, уеду я, но знаю, что тебе это так просто с рук не сойдет. Ты будешь наказана», — улыбался Феликс в ответ. Снова очарование блеснуло в его злой улыбке. «И знаю, что я все равно люблю тебя, моя фортуна. Не забудь зонт, там дождь. Спасибо, дорогая, я на машине». «На машине», — удивилась я, так как знала, что Феликс садился за руль крайне редко, можно сказать, никогда, хотя свою машину, которую всегда ждала под домом, любил, заботился о ней, зимой счищал с нее снег, а летом стирал пыль. Водил он так себе, да и зачем, когда по любому поводу мог вызвать казенный автомобиль? «Скользко там, может, не надо?» Уже сердце мое пожалело об этой ссоре, оно многое умело предугадать. Оно простукивало жизнь, посылая сигналы в будущее, как эхолот, ловило обратную связь и возникающие преграды. «Как я тебя люблю!» В итоге наказан оказался Феликс. На скользкой дороге машину его занесло, он не справился с управлением и влетел в столб. В машине было двое, он и Ксения. Оба чудом остались живы, но оба в коме. Его собирали потом по кусочкам в течение полугода. Я все время находилась рядом. Он лежал бездвижно, весь в бинтах, словно вернулся с Хэллоуина, и сразу лег спать. А я сидела рядом и ждала, пока он откроет глаза. Я скучала по этому взгляду. Мне нужен был этот свет. Я не могла жить без него. Я молилась. Я говорила с ним днем и ночью. Я приходила к нему, даже когда у меня был сильнейший грипп, хотя это делать было категорически запрещено. В тот день я чихала, не переставая, и чихнула в палате так громко, что Феликс открыл глаза. «Боже, Феликс, ты проснулся!» — заревела я и бросилась ему на шею. Он только недоуменно смотрел на меня, шевеля губами молча. Говорить он начал не сразу. «А как вы его, собственно, разбудили?» — удивился врач, который курировал Феликса. «Мне вдруг стало начихать на него». «В смысле?» Я просто чихнула. Очень громко так чихнула. Забавно. Значит, он испугался, что вам стало на него начихать. Попытался пошутить врач Герман Рамович.